Глава 13. Утро. Мы справились. Мы выжили. Мы одолели грёбаного колдуна на грёбаном мертвом недодраконе. Когда я падал, я был счастлив, но сейчас я уставший и опустошенный. Сидел у основания того, что осталось от статуи охранителя, и мечтал о сигарете. Казалось бы, бросил курить еще много лет назад, когда пошел на работу к Барташу. Старик терпеть не мог запах табака, пришлось отучаться от вредной привычки, но в такие дни она нет-нет, да дает о себе знать. Эта схватка далась Вольнову очень тяжело. Погибло по меньшей мере сотни человек, большая часть из которых гражданские, но и воинам досталось немало. Кого-то раздавило обломками дома, на который рухнула виверна, кого-то разорвали демоны, сумевшие обойти поврежденное освещение. Рядом со мной сидела Юлианна, и по сравнению со мной на ней живого места не было. Воительница с головы до ног была покрыта мелкими ранами, которые уже успели немного подзатянуться. Я бы заволновался, но, слыша, как она ворчит, садясь рядом, успокоился. Среди наших есть гораздо больше людей, которым сейчас требуется срочная медицинская помощь. Юлианна какое-то время сидела, положив мне голову на плечо, а затем откинулась, прикрыла глаза и уснула. Даже похрапывала немного, что лишний раз подтверждало, что ее раны не столь серьезны, чтобы беспокоиться. Целительский дар Алины растет, и сейчас она способна вылечить их так, что даже шрамов не остается. Ко мне присоединилась еще и Ксения, сев с противоположной стороны. Молча достала флягу, пригубила и протянула мне. Отказываться не стал и поморщился. Ух, ядреная дрянь. Я уже и забыл, что у тебя он есть. Ух, пробирает на раз. Отцовский самогон, он такой, да. Держу на такие моменты, сразу голову после битвы прочищает. И не только голову. Понятия не имею, сколько там градусов, но много, очень много, а еще необычный травяной привкус. Любопытно, но слишком крепко, особенно когда нечем закусить. «Мне тоже дайте». Юлианна приоткрыла один глаз и протянула руку в требовательном жесте. Усмехнулся, вложил флягу ей в ладонь, и девица села, приложилась губами, а затем поморщилась после глотка. «Мух, и впрямь ядреный. Даже страшно спросить, из чего твой отец ее гонит». «Из еловых шишек и кое-чего еще». «Кое-чего? Я не знаю, отец не рассказывает». «Говорит, не доросла еще, чтобы продолжать его самогонное дело». Ксения немного усмехнулась. «Кстати, о твоем отце», — припомнил я. «А где он?» «Мне казалось, ты говорила, что он должен был прийти спустя неделю после тебя, но прошло уже больше. У него были свои дела, и раз он не вернулся, значит, на то есть причины». «Не думаешь отправиться на его поиски?» «Нет, в этом нет необходимости. Отец-охотник лучше, чем я. Демоны его не найдут, даже если тот будет у них под носом. Если пойду, буду только мешаться». «Ничего себе у тебя, отец!» — хмыкнула Юлианна и еще отхлебнула. «Не увлекайся, еще утро. И у нас еще куча дел сегодня», — напомнил ей и протянул руку, чтобы забрать флягу и вернуть владелице. «Ох, мне бы отоспаться». «Да и тебе тоже по-хорошему. Знаем мы, как вы спите», — усмехнулась Ксения. «Ой, не завидуй, подруга». «Так, дамы, заканчиваем», — громко объявил им. «Отдыхать ночью будем». Учитывая, что было ночью, как бы не вышло так, что как раз ночью мы не отдохнем. «Одного упыря мы прикончили, но на его место может прийти другой». «Не может, а придет, вне всякого сомнения. Но не сегодня ночью. Сами видели, прикончили его, и больше половины демонов просто растаяли. Они призывные, как мои волки. Теперь я в этом уверен на 100%. Вопрос лишь в том, кто или что порождает остальных». «Колдуны, которые маскируются под демонов?» — предположила Ксения. «Как тот, которого вы чуть не поймали?» «Возможно, хотя таких лютоморов нам больше видеть не доводилось. После того, как я чуть было одного не пленил, ни один из них на территорию города больше не заходил». «Боятся», — злорадно ухмыльнулась Юлианна. «Ага», — согласился я. «Скорее всего, парочка держалась неподалеку, направляя монстров по приказу упыря». «Выследить бы их», — задумалась Ксения. «Могу попробовать, хотя ты немного рискованно». «Нет, не нужно», — покачал я головой и поднялся на ноги, приметив идущего из столовой богатыря. «Леня! Что такое, ваше благородие?» Он тут же подбежал ко мне. «Помнишь, я поручал тебе копать с помощью сил тоннель?» «Да». Сразу напрягся он, уже начиная догадываться, о чем именно я собираюсь его попросить. «Отлично. Возьми себе в помощь Павла и еще пару людей с пространственными мешками и начинай расширять чуть вниз». «Ох», — Леня помрачнел. «Я прекрасно знал, что он терпеть не может заниматься строительством, но он самый сильный геомант в моем распоряжении. Павел при всех своих талантах не настолько силен, чтобы в одиночку заниматься строительством будущего убежища. Его дар тоньше, из него в будущем мог бы выйти неплохой каменный артефактор. Металлы же, увы, ему не даются от слова совсем. А ведь когда тот только демонстрировал силу, у меня была надежда, что его можно обучить ремеслу, но на металлы у него словно аллергия. Странное явление и очень печальное для меня, но вот встраивать в камень конструкты попроще я его вполне могу в будущем обучить». «Да-да, не ной. Нам нужно сделать убежище, причем достаточно большое и желательно до вечера. Сам видишь, наверху небезопасно, и я хочу на случай вроде сегодняшнего сделать одно большое укрытие. Устроим там нормальное освещение, и ни один демон не сможет войти. Но делать его нужно достаточно глубоко, метров на 5-6 ниже земли, а лучше все 10». «Ох!» — еще сильнее помрачнел богатырь, «а это точно нужно сделать». Ответом ему стал мой укоряющий взгляд, да и сидящие рядом девушки посмотрели на него осуждающе. «Хорошо, будет исполнено, ваше благородие». Без особого энтузиазма кивнул он. «Силой землю с Павлом размягчайте и сразу в мешки, а ваши подручные пусть наверх стаскивают и высыпают. И работать быстро надо, желательно, чтобы ночью большую часть людей можно было туда спустить». Здоровяк кивнул, сокрушенно вздохнул и побежал исполнять поручение. «Вот не завидую я Лене», — внезапно сообщила Ксения, смотря ему вслед. «Такая удивительная и мощная сила, но при этом он так не любит ей пользоваться. А ведь многие на его месте за такую готовы были бы на все». «Угу», — согласилась Юлианна. «Но ты не права. Он не ее не любит. Он не любит, когда барон заставляет его укрепления строить, кирпичи лепить и подземелья рыть. Учитывая, сколько земли они выгребут, кирпичи Леня с Павлом будут лепить до зимы. И пусть, зато дома будут каменными». Людей на улице была куча, и это было так непривычно. Как-то я привык видеть Вольнов практически пустым, а сейчас нам словно стало немного тесно. В данный момент назначенные мною старшие отправляли людей на работы. Одних на лесозаготовку, других в шахты кобальтов, третьих на посевы. Рыбаков на рыбацкий промысел с использованием имеющихся лодок. Нечего народу бездельно слоняться, надо сразу наводить порядок, особенно в ситуации, как сегодняшняя. Если работа идет в привычном режиме, то у простого люда меньше лишних мыслей в голове. Вот когда на вашу работу начальству плевать, вот тогда повод начать паниковать. Что мне нравится, поручили работу и люди, пусть и без энтузиазма, но отправились ей заниматься без споров и лишних вопросов. Сказывается, что большая их часть была крепостными, которым по большому счету плевать, кому служить. Барону Нижнереченскому или барону Вольного. Самые свободолюбивые остались там, во владениях Синицыных. Александр в данный момент выстроил солдат и расхаживал перед ними, что-то втолковывая. Вид этого невольно вызвал у меня довольную улыбку. Пусть я и потерял часть людей, но приобрел намного больше. В данный момент у меня 1,5 сотни солдат, а это уже достаточно внушительная сила по местным меркам, особенно если среди них появятся одаренные. Тогда сила воинства вырастет в разы, в десятки раз. «Софья», — приметил я девушку, — «ты как раз вовремя, тебя-то я и искал». «Да, я-то...» «Слушай наказ, отправляешься в кабинет и ищешь в шкафу документ с чертежом подземного убежища. Я тебе его как-то показывал. Берешь его и идешь к Лене. Станешь следить, чтобы он все делал по нему», — распорядился я. «Сам чертеж я сделал еще давно, во времена, когда у Лени только-только проклюнулись силы на случай, если мое освещение не даст нужной эффективности и нужно будет место, где можно спрятать людей. В итоге освещение до этой ночи работало даже слишком хорошо, отчего мы немного расслабились. Но я собиралась заняться списками. Тут же так много новых людей». «Да к демонам их! Ерунда это все!» — поморщился я. «Займешься списками, когда других дел не будет. Сейчас убежище важнее». «Ростислав!» — с чего-то рассердилась она, зло пыхнув носом. «Что?» «Ничего!» — обиженно воскликнула девушка, развернулась и, задрав гордо носик, направилась в сторону дома. А я так и пялился ей вслед, совершенно не понимая, что это только что сейчас было. Чего это она так внезапно разозлилась? «Я сказал что-то не то?» «Ах да!» Она внезапно остановилась, повернулась и, сделав над собой усилие, почти спокойно сказала. «Алина просила передать, что ваш гость вот-вот придет в себя». «Ох ты ж!» Орк приходил в себя довольно медленно, словно после наркоза. Вначале просто бормотал что-то невнятное, затем, наконец, смог сфокусировать взгляд на мне и поморщился. «С возвращением в мир живых!» — поздравил я его. «Все получилось? Я свободен!» — немного невнятно пробормотал тот. «Да, жив и, наверное, свободен. С последним только ты можешь нам сказать, но одно точно, портал ты покинул, и нам даже засчитали победу. Никакого прорыва не случилось». «Я...» Орк немного запрокинул голову, пытаясь посмотреть над собой, протянул руку и тут же дернулся, как от острой вспышки боли. «Я не свободен». «Нет, корона еще тут». Он ткнул пальцем в то, что было видно только ему. «Но она ослабла. Мне уже не настолько хочется убить вас всех». «Не пропала, значит». Я пошкрябал щетину на подбородке. «Нет». «Но то, что она ослабла, хороший знак», — заключил я. «Возможно, нужно время, чтобы ты полностью освободился». «Возможно». «Ты точно себя контролируешь? Не станешь бросаться на людей?» «Нет. Вы меня раздражаете, но я привык контролировать свой гнев, так что проблем быть не должно. Это против Ракхтур устраивать резню в племени, которая протянула руку помощи», — сообщил он нам. Насколько я понял, Ракхтур — это что-то вроде орочьего свода законов и правил, которым они следуют. Очень специфичное учение, и, несмотря на это, его упоминание скорее добавило мне сомнений, чем уверенности. Ведь тонкость Ракхтура в том, что он распространяется исключительно на орков, а если речь про другие расы, то правила можно смело игнорировать. Придется рискнуть, но глаз с него я спускать не собирался. «Хорошо. Тогда пойдем накормим тебя». И заодно я покажу свой город.